что становилось грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась и не пошатнула ее авторитеты. А кроме того, прикрикнуть и увидеть, что тебя боятся, было иной раз даже приятно. Это давало облегчение до нельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у нее меняется.